Глава 13. Если говорить цинически, то кто мы были такие? Никто. Кучка неизвестных, флокеры, диссиденты и служителей, горстка драгоценных послов. Но наши ряды множились, и наши эдикты имели кое-какой вес. Послограции начали поступать так, как предлагали, просили или приказывали мы. Мы — и прежде всего маг, да, изо всех сил поддерживали наши редкие ареикайские контакты. Мы много работали. Работа стала для меня тогда анестезией от того, что я должна была почувствовать когда-нибудь позже. Боль от оскорблений Эза, от случайно прочитанного письма Эрсуль. Маг, да, даже убедили кое-кого из наиболее сдержанных и сохранивших связность мыслей ареикаев прийти в посольство не для паломничества к Эзра, а совсем для другого дела. Позже она, может, и отблагодарит их обрывком речи Эзра, тайком записанных без их ведома. «Кое-кто из них понимает, что это проблема», — сказала маг. «Эти ареикаи, по ним видно». «Некоторые», — сказала да. «У них там какие-то споры, какие-то...» «Некоторые из них хотят исцелиться». Слухи ползли упорно, как грибок. Наши камеры по-прежнему носило по городу. Некоторых перехватывали антитела домов, появлявшиеся из них в виде сегментированных хищников. Но убедившись, что никакой угрозы камеры не представляют, хищники оставляли их в покое. Репортажи рассказывали нам о городе хозяев больше, чем мы могли узнать за всю жизнь. Слишком поздно. Всякое едва заметное движение — все, что мы видели там, снаружи, не понимая, где именно и что происходит, порождало всплеск новых историй о забытых тайнах, о пятой колонне, о служителях в добровольном изгнании, о старых обидах. На фермах огромные стада биооборудования продолжали приносить нерегулярные урожаи. Биомагистрали продолжали поставлять оттуда технику и еду. Зависимость была химической. Тонкая струйка обратного обмена сочилась из города в Караале ареикаев-селян. Те побросали своих подопечных и пришли в город, снедаемые внезапной жаждой звуков, которых они никогда даже не слышали. Их заброшенные усадьбы болели, чахли и голодали. Стада биологического оборудования, медтехники и строительных машин, похожие на перепоясанных носорогов, производителей протеина и полимерных основ, одичали. Когда их пастухи приходили в город, их никто не встречал. Сельские ареикаи заставали своих самых больных городских собратьев лежащими возле громкоговорителей, где те голодали в ожидании новой фразы. Мертвым не воздавали почести. Если дома вокруг были еще здоровы, то их животные размером с собаку съедали трупы. А если же нет, то более медленные процессы внутреннего распада постепенно сравнивали мертвые тела с дорогой. Часто вспыхивали драки. Ломка и потребность в наркотике выливалась у ареикаев в агрессию. В поисках языка Эзра больные бросались на что угодно. Ареикаи поздоровее, обычно из провинции, еще топорщили веерное крыло, заявляя о своих агрессивных намерениях. Но те, чья зависимость зашла уже очень далеко, не тратили времени на подобные формальности, а просто бросались на ошеломленного противника и молотили его крыльями и копытами. Раз я видела, как в разгар такой драки включилась передача Эзра. Дерущиеся тут же обмякли в тисках друг друга. Точно обнявшиеся братья, а кровь продолжала течь из их ран. «Дела опять пошли хуже», — сказала да. Так мы заразим всю планету. Но это не единственное, с чем нам придется бороться. Это был Брен. Он стоял в дверях. Подозрительно продуманная поза, как в раме. «Здравствуй, Ависа Беннер-Чо», — сказал он. Я встала, тряхнула головой, не веря своим глазам. «Ах ты, чертов блудный сын», — сказала я. «Блудный?» — переспросил он. «Где ты был?» «Блудный в смысле сумасбродный», — сказал он. «Или кающийся». Он улыбнулся мне не без натянутости. Я не отвечала ему целую минуту, но потом все-таки улыбнулась во весь рот. «Как ты попал сюда?» — спросил кто-то из выдвинувшихся так недавно, что даже под общий смущенный шепот добавил. «И кто ты такой?» Ра пожал Брену руку и хотел его приветствовать. Брен отмахнулся. «Нам придется бороться не только с арейкаями-беженцами», — сказал он, «хотя они, безусловно, осложняют жизнь». Он говорил монотонно и властно. «Есть еще кое-что». Правда, что он не говорил на языке с тех самых пор, как умер его двойник. Но некоторые арейкаи, сентиментально, хотя и ошибочно назовем их старыми друзьями, все еще приходили и рассказывали ему кое-что. «Думаете, никто из них не хочет все исправить?» — сказал Брен. «Нет, мы знаем», — сказала Магда, но Брен перебил их. «Думаете, хозяева сами не в ужасе? Конечно, думают они сейчас с трудом, но кое-кто из них все же думает. Знаете, как они называют Эз-Ра? Бог-наркотик?» После паузы я осторожно сказала. «Догадка?» «Нет», — сказал Брен. Он оглядел комнату, прикидывая, кто в ней еще помнит старое название сложного тропа. «Это не костяной дом, Ависа». И он постучал себя кулаком в грудь в свой костяной дом. «Все куда проще. Это просто правда». «Ха», — неуверенно сказал кто-то. «Вот тебе и религия». «Нет, это не она», — сказал Брен. «Боги есть боги, а наркотики — наркотики. Но здесь мы имеем дело с городом не простых наркоманов, а вроде как верующих». «У них же нет богов», — сказала я. «Как?» Он перебил меня. «Они знают о богах с тех пор, как мы прибыли сюда и рассказали им о том, кто это такие и что они делают. До нас они не могли говорить и про брюки, и про пустолеты, но теперь находят способы. И среди хозяев есть те, кто готов на что угодно, лишь бы прекратить это. Их, может, и маловато, но лишь до тех пор, пока они не освободятся настолько, чтобы постараться освободить еще больше. Но если они это сделают, тогда да. Тогда они покончат с этим, как смогут. Следует задуматься о способах, к которым группа решительно настроенных арейкаев может прибегнуть, чтобы освободить своих страждущих соплеменников. Он снова пришел ко мне в тот вечер, но уже без свидетелей, в мои комнаты. Он спросил меня, где моя подруга Эрсуль, а я сказала, что не знаю. Больше я в ту ночь почти ничего не говорила. Брену и самому было нечего сказать, но он пришел, и мы все же посидели, пока он говорил. Я выходила из города трижды. Посмотрев на арейкаев-эмигрантов из провинции, мы кое-что придумали. Были ведь такие, кто, еще не покинув своих домов, уже начинал жаждать речей Эзра. Мы пошли к ним. Наш летательный аппарат имел отверстие, в которое можно было высунуть голову и смотреть вниз на землю. Аппарат испускал воздух порами своего живота, находившегося под таким давлением, чтобы отравляющая атмосфера снаружи не могла попасть внутрь. Я набирала полную грудь воздуха, а затем высовывалась и смотрела вниз. В километре под нами лежали сельские угодья хозяев. Плато, поля и простые массивные скалы, расколотые с чем-то черным вроде поросли в провалах. Луга, пересеченные тропами, пестреющие жилищами. Снова живая архитектура. Комнаты, подвешенные на газовых баллонах, следили за нашим полетом обычными глазами. Выход за пределы Послограда, а затем и города, был не менее волнующим, чем погружение в Имир. Можно даже сказать по-своему прекрасным. Внизу, плавно покачиваясь, огромные фермы ковыляли через поля вслед за своими владельцами, если они у них еще были, а то и сами по себе. Симбионты чистили свои шкуры, фермы рожали живые машины или их компоненты во влажных, околоплодных оболочках. Сады лишайника пересекал кишечник трубопровода, веером расходившегося из города по всей округе и частично оставшегося под присмотром самых упорных крестьян. Вдали начинались степи, где бегали стада полудиких фабрик, которые дважды в год загоняли в коралле арейкайские ученые гаучо. Мы надеялись разыскать кого-нибудь из этих ковбоев и сторговать у них отпрысков их подопечных. Там были я, Генрих, в прошлом владелец палатки на рынке, а теперь член нескольких новых комитетов, Сара, знавшая о науке ровно столько, чтобы быть полезной, посол Бен Там. Посол были неухожены, сбиты с толку и обижены на весь свет. Но в отличие от многих своих коллег, они сохранили чувство приличия и заботились о том, чтобы быть одинаково растрепанными. Мы сели на склон холма, и едва наш летательный аппарат начал пастись, трава издала горестный звук. Надев маски Эоли, мы собрали оборудование, разбили лагерь, связались с Послоградом, установили расписание. Еще раз сверились со списком наказов и пожеланий. «По-моему, это племя не меняет реакторов щенков», — сообщала я по связи домой. «Поговорите с Кэл Си. Это ведь они занимаются заливными землями и культиваторами, верно? Они здесь есть, и мусоросжигатели тоже». И так далее. Вне города мы распределили охотничьи обязанности между несколькими командами. Наши парные тележки были норовистыми. Их передние конечности двигались волнообразно, как у многоножек. Мы до отказа загрузили их чипами с информацией, сплошь звуковыми файлами. Одни были краденые, другие — легальные, записанные пусть с неохотного, но все же согласия Эза, которое он дал, когда мы объяснили ему эту систему. Я, разумеется, волновалась куда больше, чем можно судить по моему рассказу. Сверху мне были видны просторы страны, в которой я родилась, где выросла и куда вернулась, которая была моим домом, но которой, всего того, что проносилось сейчас у нас за бортом, я никогда не видела прежде. Вот как все было, и вот чем я занималась, и вот каковы были ставки. Я наблюдала неведомое время года и поверхность, подобной которой не видела никогда. Я побывала снаружи, но, по совести говоря, моя родная планета оказалась самым неродным местом, в котором мне довелось побывать. Твари, похожие на гибрид анемоны с молью, застывали при нашем приближении и размахивали чувствительными щупальцами у нас за спиной. Наша повозка дребезжала по дороге к селениям, а животные, похожие на клочья бумаги, проплывали над нами в горячем небе. Фермерский дом в конце узловатого, в человеческий торс толщиной отростка, трубопровода был таким же живым, как и вся остальная архитектура. Какая-то башня, корчась, откладывала яйца с молодыми машинами. Похожие на бумагу птицы склевывали с нее паразитов. Хранители вздрогнули, увидев нас, и галопом бросились нам навстречу. Ферма присела. В такой дали от города зависимость казалась слабее или выглядела иначе. Бен там скажут им про наши желания и спросят, что нужно им. Они знали, что у нас есть что-нибудь послушать, и громогласно требовали от нас этого, неудовлетворенные остатками затяжек от речей Эзра, которые попадали к ним из города через артерии трубопроводов, или тем, что они слышали по громкоговорителям в километрах от своих домов, или тем, что оставили предыдущие обменные команды. Мы разложили свои товары, вуаля, как корабейники перед горцами из старых книг. Я поставила чип, и с него донесся голос Эзра, говоривший на языке. «Когда я был молод, умер мой отец. Это было печально, но я получил свободу». Хозяева стали на дыбы и заговорили. «Это у них есть», — объяснили Бен там. Они проигрывали его много раз, и он перестал на них действовать, а слушать его по-настоящему, то есть про отца Эза. Им неинтересно. Мы предлагали им другие отрывки его истории, дипломатические клише, разные мысли, прогнозы, погоды. Мы даром отдавали им. Мы рады росту возможностей технической помощи. И соблазняли их начальными звуками «Я сломал ногу, когда упал с дерева». Они спрашивают, есть ли у нас про неприемлемый уровень потерь в обрабатывающей промышленности, сказал Бен там. Им пересказывали это соседи. Поторговавшись как следует, мы могли дать им столько, чтобы хватило на приобретение нужных биомашин и инструкций к ним, советов по эксплуатации. Своими действиями мы способствовали распространению наркомании и сами это знали. Мы привозили чистый продукт, речь Эзра, и эти еще не вполне впавшие в зависимость поселяне поддавались ей. После того раза я еще дважды участвовала в подобных поездках, а потом вскоре после этого не вернулся один из наших управляемых зверожаблей. Когда наши камеры наконец нашли его, то передали съемки и трехмерные изображения его обожженной плоти и кишок, разбросанных по округе. Среди них разможенные почти до неузнаваемости лежали наши люди — посол, навигатор, техник, служитель. Посла Лена я знала поверхностно, одного из членов команды хорошо. Пока мы смотрели, я зажимала себе рот руками. Мы все были потрясены. Тела привезли в город и похоронили со всеми почестями, доступными в новых условиях. Наши команды обшарили гниющий остов. «Корабль не был болен, по-моему», — доложил потом наш дознаватель на заседании комитета. «Не знаю, что с ним произошло. В Послограде мы делали все, чтобы не дать восторжествовать праву сильного, но нас была лишь кучка эрзац-управителей, и мы могли только замедлить этот процесс. К нам присоединились еще послы, одни от страха, другие, воодушевившись примером Макда. От остальных, разумеется, не было никакого толку. Еще двое покончили с собой, некоторые дезактивировали свои обручи. Когда я снова сопровождала Эза, он показался мне не то чтобы спокойным, но каким-то надломленным. Доставив его, наконец, к Ра, я увидела ссору еще более ожесточенную, чем прежде. «Я могу сделать так, что тебе в небо в овчинку покажется», — орал Эс. «Я про тебя такое знаю». Выходя в город, мы вынуждены были огибать трупы домов и хозяев. Смертельные поломки биомашин, которые по замыслу их создателей должны были быть вечными, добавляли к воздуху новые неожиданные пары. Все чаще мы слышали, как арейкаи дрались вокруг громкоговорителей. Иные из них погибали от насилия своих, отчаявшихся, другие нуждались в новой пище, просто умирали. А в иных местах происходили организованные жестокости, бандиты захватывали власть. Они забирали себе все чипы, которые мы им давали. Они служили вознаграждением тем новым крутым парням, в приблизительном согласии с которыми нам с трудом удавалось поддерживать шаткую систему. Как-то вечером, возвращаясь в Послоград, я отстал от коллег, чтобы счистить с ботинок мульчу гниющих мостов. Оглянувшись на город Арейкаев, я вдруг увидела двух женщин, которые смотрели прямо на меня. Я видела их всего секунду. Они стояли у входа в какой-то переулок друг против друга, всего в нескольких метрах от меня, и серьезными глазами глядели на меня, а потом исчезли. Я не могла бы описать их потом, может быть, даже не узнала бы их снова, но я знала, что лица у них одинаковые. Лишь позднее, когда все опять стало плохо и установленные нами правила полетели ко всем чертям, я осознала, как я привыкла рассчитывать на то, что мы продержимся до прилета корабля, который заберет нас в полном составе. Однажды вечером мы не смогли найти ни Эза, ни Ра, хотя они должны были говорить по расписанию. Никто не отвечал на звонки. На Эза это было похоже, но только не на Ра. Ни в одном из его любимых местечек Эза не было. Мы прочесали опасные коридоры посольства. Никто его не видел. Мы звонили Мак и Да, которые часто бывали рядом с Ра, но и они тоже не отвечали. Мы нашли всех четверых в новых комнатах Мак Да на верхнем этаже посольства. Нас было несколько человек, констеблей, новых служителей вроде меня. Вступив в последний изгиб коридора, мы увидели фигуру, съежившуюся на полу у дверей квартиры. Мы навели на нее ружье, но она не двигалась. Это была Да. Подходя к ней, я думала, что она мертвая. Но тут она подняла голову и в отчаянии посмотрела на нас. Мы вошли и застали страшную сцену, неподвижную, словно диорама. Мак сидела на кровати в той же позе, что и Даза, разделявшей их стеной. Она также поглядела сначала на нас, а потом на лежавшего рядом человека. Это был Ра, весь в крови. Рукоятка торчала из его груди, как рычаг. Эс сидел чуть в стороне, тер руками лицо и голову, размазывая по ним кровь, бормотал: «Я правда не хотел. Это был... О, Господи, это был... Слушай, я... Мне так... Это...» Твердил он снова и снова. Когда он увидел нас, клянусь, что его лицо выразило такой стыд, который невозможно испытать, даже убив другого человека. Он понимал, что сотворил со всеми нами. Моя рука задергалась, как будто рвалась выхватить ту штуку из груди Эзра. Позднее мы выяснили, что ссора возникла, видимо, из-за «Магда». Состоялся обычный обмен бессмысленными, до автоматизма заученными фразами, за которыми крылись совсем иные глубинные страхи и обиды. Поверхностные детали не имели значения. Дело было не в словах, которые они выкрикивали, шаря в поисках орудий, одно из которых оказалось смертельным. Мы не слишком привыкли к убийствам. Глаза Ра закрыл кто-то другой, а я взяла за руку Мак и вывела ее из комнаты. Горевать было некогда. Слишком ясны были последствия случившегося. Я уже думала о крохотном запасе чипов с записями Эзра. Когда я вернулась, другие уже тащили Эза прочь и уводили Да к ее двойнику. На несколько минут я осталась одна у тела Ра. «Неужели нельзя было иначе?» — сказала я. Кажется, я прошептала это вслух. Я сдерживалась изо всех сил, и мне это удалось. «Неужели ты не мог уступить?» Я положила ладонь на лицо Ра. Глядя на него, я качала головой, понимая, что теперь Послоград и меня, и всех послоградцев ждет смерть.